Глава 4. Осталось 861 единица магии. Я словно вынырнула из глубины, из обрывков какого-то странного подводного кошмара, и очнулась от ощущения дикого счастья, чужого счастья. Только потом пришло понимание, что я лежу на полу у алтаря, на груди у меня стоит лазурка, тычется мокрым носом в лицо, всем гибким телом извивается от радости и перевозбужденно переминается с лапы на лапу. «Ты чего?» — не своим голосом спросила я и погладила ее по лоснящейся шерстке. Она запищала, явно жалуясь на то, что своей попыткой разбудить алтарь хозяйка заставила ее поволноваться. «Прости, я не хотела тебя пугать. Все случилось само собой». Заботливо обняла свою куничку и чуть-чуть успокоила. Забрала излишнюю тревожность и желание с визгами скакать по округе, размахивая пушистым хвостом. Пусть в урезанном варианте, но это желание передалось и мне, дав немного бодрости и силы подняться на ноги, несмотря на гудящую голову. Судя по шкале на накопителе, осталось 860 единиц магии. Запас меньше, чем на 4 дня. Возможно, придется отключить подпитку самого города, но только после того, как уедут приглашенные представители других кланов. Отключать внешний защитный периметр никак нельзя, тогда из болот и моря на город полезет нечисть. Собственно, защита от нее – одна из причин, по которой княжества так и не объединились в единое государство. Не существует алтаря, способного напитать силой всю границу обитаемой части болот, а договориться и сделать это сообща кланы не способны. Гордыня не дает признать единого князя. Именно поэтому княжества занимают лишь самые лучшие территории и не всегда могут позволить себе разрастаться в размерах. Под некоторой частью зыбей банально нет крупных магических жил, а значит, алтарь там не поставить, княжество не развить. Вот там-то и плодится нечисть. В такие места даже самые отчаянные ромалы не суются, предпочитают отсиживаться в своих плавучих городах подальше от берега. В море нечисть тоже имеется, но с ней они научились бороться, а болотная куда опасней. От мыслей о нечисти замутило. Я прижала холодную ладонь ко лбу. Голова загудела еще сильнее, на барабанные перепонки давила изнутри, а колени противно подламывались от слабости. Ухватилась рукой за алтарь и покачнулась. Зря я надеялась разжечь его заново. Он стоял все такой же потухший, как раньше, а искорка внутри так и не разгорелась до полноценного пламени. Подступила горечь. Ладно. В любом случае, я хотя бы попробовала и убедилась в том, что искорка там все же есть. Закралась мысль, а что если напитать его обратно всей магией, сохраненной в накопителях? Этого не хватит, чтобы разжечь его заново. Слишком рискованно. Если не хватит, то энергия может кануть в туне, и тогда наш клан разграбят и захватят до того, как мы успеем обратиться к альтарским. А если хватит? Ведь мой резерв был не полон, в нем оставалось не так много сил, всего 3 магических единицы, а в накопителях целых 860? Я стиснула челюсти, потому что стояла перед выбором, оказавшимся слишком сложным для меня одной. Посоветоваться с отцом? Нет, он не пойдет на риск. Он не таков. Он все равно выберет более безопасный путь, а меня еще и накажет. Лазурку отберет и запрет в подвале, а нам друг без друга становится так плохо, что хоть на болотах вой. Я обнялась свою куничку обеими руками и покачнулась, лишившись опоры. «Пойдем. Поспим хотя бы пару часов до приезда гостей. Быть может, план отца не так уж и плох». Непослушными, онемевшими пальцами отперла дверь, вышла из алтарной комнаты и закрыла ее на замок. отдала ключик Лазурке и попросила: «Верни его на место так, чтобы никто не заметил». Она понятливо кивнула треугольной мордочкой, зажала ключик в пасти и стремглав понеслась по лестнице, пока я тащилась следом, с трудом переставляя ноги с одной ступеньки на другую. Путь до светлицы показался непреодолимым марш-броском по пересеченной лестницами и плетеными тростниковыми циновками местности. Когда я добралась до своих покоев, просто рухнула на постель, совершенно обессиленная. Уснула даже до того, как вернулась Лазурка. На бодрствование не осталось ни капли энергии. Проснулась уже засветло. Будила меня Аврора. Она сидела на моей постели и смотрела озабоченно. «Тебе совсем плохо?» Я заторможенно коснулась рукой лба, проморгалась и ответила: «Да вроде нет». «А что?» «Ты уснула одетая, вот я и подумала. Отец наказал мне помочь тебе собраться. Тебя ждут через полчаса, времени совсем немного. Иди умывайся». В такт словам сестры кивала ее непоседливая норка, которой Лазурка не разрешала шариться по нашей светлице. Именно поэтому незабудка и не рисковала слезать с плеча хозяйки. В последний раз получила от моей питомицы профилактическое прореживание меха на мордочке, которую совала не в свое дело, а именно под мою кровать, где располагалась куничья сокровищница. Пуговки, клубочки, ниток, конверт из-под письма Врановского и мой детский деревянный браслетик. И это только то, что видела я. Кто знает, какие еще реликвии там спрятаны. Вообще, незабудка с Лазуркой хорошо ладили, но только на общих территориях. Внутрь покоев своих хозяек они допускали других фамильяров лишь на руках у людей. Дружба дружбой, но территориальность никто не отменял. Я сползла с постели, все еще мучаясь от слабости. От недавнего контакта с алтарем остались ломота в мышцах и ощущение, будто вот-вот начнется грипп. До умывальни, впрочем, дошла, почти не шатаясь на ходу. Из зеркала на меня смотрела натуральная кикимора. Оттененные антрацитовой шелковой блузкой круги под глазами были цвета бистра, едва ли не темнее запутанных волос. Плеснула воды в лицо, пощипала щеки, чтобы придать им цвета. В тяжелую голову вдруг пришла идея. Гениальная идея, как все расставить по местам, спасти и себя, и клан, и старые договоренности уважить. Надо только переговорить с Врановским. Найти какой-то способ остаться с ним наедине. Только как? Лихорадочно обдумывая ситуацию, сделала утренние дела, почистила зубы и почувствовала себя лучше. Не совсем уж недельной падалью, а так слегка подбитой и почти живой. К Авроре я выходила практически нормальным человеком. «Ну ты чего так долго?» Взвелась она, не оценив моего подвига. «Одевайся скорее!» Сестра протянула мне платье официального цвета клана, небесно-синего. Обтягивающий верх с глубоким вырезом плавно переходил в пышную юбку в пол. Поистине княжеский наряд, ведь горожанки чаще всего носили куда более практичные брюки и высокие сапоги-ботфорты. На улице, где вода порой стояла до колена, длинная юбка мгновенно напитывалась влагой, облепляла ноги и сковывала движения. Максимум, что могли себе позволить женщины – короткие кожаные юбки-баски, надеваемые поверх брюк. Платье, а тем более платье в пол, носили лишь дворянки, да и то по праздникам. Стоили они неимоверно дорого. К счастью, мы с Авророй фигурой походили на покойную бабушку и могли носить ее платье. В те времена клан был куда богаче, поэтому и наряды заказывались пошикарнее. Десяток самых лучших хранился в отдельном шкафчике-пенале в библиотеке, потому что иначе они могли отсыреть и сгнить из-за высокой влажности. Я надела лиф, выгодно подчеркивающий грудь, и Аврора помогла мне облачиться в платье. «Какая же ты красотка!» — восхитилась сестра, обходя меня по кругу. «А ты? Ты не спустишься к гостям? Нет, отец категорически запретил. «Не хватало, чтобы на меня положили глаз берские!» Передразнила она его интонацию. Аврора усадила меня на стул, и пока она расчесывала и укладывала мне волосы, я умудрилась черкануть строчку Александру с просьбой встретиться со мной для разговора. На то, чтобы указать время или место, не хватило ни времени, ни фантазии, да и сестра так и норовила заглянуть через плечо. «Ты что там пишешь?» «Записку». «Кому?» «Врановскому. Так, на всякий случай, вдруг захочет за меня поторговаться». «А-а-а», протянула Аврора. «Предусмотрительно. Конфетку хочешь?» «Нет, спасибо, как-то не до еды теперь». «А разве не ты вечно Артемке с Астрой говоришь, что конфеты — это не еда?» «Потому что ты их закармливаешь сладостями, а у них от этого сыпи кариес». «Ой, все, не нуди», фыркнула сестра. «Никто еще от кариеса не умирал, не то что от беспросветной бесконфетной жизни». Закончив с укладкой, она посмотрела на мое лицо, подцокала и вынесла вердикт. «Без макияжа тебя выпускать на люди нельзя, примут за нечисть». «Спасибо, чтоб я без тебя делала», фыркнула я. «Ну, пугалом бы подрабатывала», предположила Аврора, щедро запудривая мое бледно-кикиморочное лицо. «Не буду же я у родной сестры должность отбирать. Поговори мне тут!» Она легонько поддала мне по носу кисточкой. Я выразительно чихнула в ответ, а потом принялась подрисовывать глаза, чтобы хоть как-то обозначить на лице их наличие. Минут через пять я была уже готова. Сестра придирчиво осмотрела меня, а затем сказала: «Удачи, Ася! Иди и срази всех этих князей на повал!» Наповал я могла сделать лишь одно — свалиться сама. Вместо этого подняла голову повыше, выпрямила спину и павой поплыла по лестнице, у подножья которой уже ждал Иван в темно-сером сюртуке и васильковой синей рубашке, шедшие ему необыкновенно. Вот так посмотришь со стороны, вроде приличная княжеская семья, а на самом деле... Я натянула на лицо улыбку и попыталась сосредоточиться на цели. Клан необходимо спасти, и если я хочу при этом выжить, то придется постараться. Очень постараться понравиться Александру, чтобы он не захотел отступать и ждать полтора года до совершеннолетия Авроры. Родители встретили большую часть гостей лично, и мы с Иваном чинно вошли в практически заполненную магами залу. От переизбытка чужих эмоций у меня мгновенно закружилась голова и заломила виски. Захотелось сбежать и спрятаться подальше. Я попыталась найти взглядом Врановского, но постоянно сбивалась. Внимание притягивал другой маг, стоящий подле отца. Он оценивающе смотрел на меня, и я буквально кожей ощущала, как нарастает его интерес. «Какие сильные эмоции!» Сначала любопытство, потом одобрение и краткий миг восхищения, а потом чисто мужское желание, с каждой секундой разгоравшееся ярче и ярче. «Берский». Я вцепилась в руку брата, из-за чего он вопросительно обернулся ко мне. Продолжила натянуто улыбаться, изо всех сил стараясь не выглядеть фальшиво, но животная энергетика Берского была настолько сильной, что у меня запылало лицо. Он еще раз прошелся взглядом по моей фигуре, а потом шагнул к нам с Иваном. «Позвольте представиться. Борис Михайлович Берский. Очень рад встрече», — сказал он и едва ли не облизнулся от удовольствия. Эмоции у животных всегда чище и выразительнее, чем у людей. В них нет полутонов, оттенков и примесей. Вот ты огромный, медведеподобный Берский ощущался именно так. Как дикий зверь, к которому налет цивилизованности даже не липнет. «Иван Васильевич Разумовский», — холодно ответил ему брат, — «и моя сестра Анастасия Васильевна». «Какое невероятно приятное знакомство!» Утробно промурчал Берский, расплываясь в хищной плотоядной улыбке. Даже если бы я не умела ощущать эмоции, то все его мысли могла бы прочесть по покрытому мелкими шрамами лицу. Ореховые глаза смотрели на Ивана с не особо скрываемой агрессией, а на меня с жадным предвкушением. Кажется, Берскому не нравилось, что рядом со мной стоит другой мужчина, пусть и родственник. Сделав глубокий вдох, Борис Михайлович сказал: «Искренне надеюсь, что наше знакомство станет более близким». Я все еще улыбалась, ошеломленная, как штормом сменяющих друг друга желаний, смотрящего на меня мага, так и его словами, вызывающе неприличными. «Сомневаюсь, что у вас хватит денег на то, чтобы заплатить назначенный отцом вена». Ледяным голосом заметил брат, и Берский тут же вспыхнул бешеным желанием доказать обратное. Иван прекрасно понимал, что делал. Манипуляция была простой, как деревянная палка, но медведеподобный оборотник купился. А мне оставалось лишь улыбаться и надеяться, что сыграет другая ставка. Не его, только не его. Огневский сожжет заживо, а этот придушит из ревности. Где же Врановский? Отец подошел к нам и деловито проговорил: «Господин Берский, ваш старший брат сообщил, что клан теперь возглавляете вы. Поздравляю с получением титула князя». «Благодарю», — ответил он, лишь на мгновение мазнув взглядом по отцу и тут же снова посмотрев на меня. «Княжна Анастасия Васильевна, вы знаете, как в нашем клане проходит состязание за княжеский титул?» «Могу предположить, что это поединок?» — тихо отозвалась я, все еще утопая в чужом горячем интересе. «Поединок. И я его выиграл». Судя по фигурам других оборотников, сопровождающих Бориса Михайловича, бой явно был непростой. Я запретила себе думать о том, что случится, если Берские решат выкрасть меня из родного дома. По их лицам легко читается, что хорошую заварушку они готовы устроить прямо сейчас, и даже если деньги у них есть, то желаемое скорее попытаются отбить силы, чем купить. Тем временем к нам приблизился Полозовский. Этот клан был во многом даже опаснее Берских, которые действовали в лоб. О нет, эти предпочитали многоступенчатые интриги, дурманы, яды и сложные схемы. Достойные соперники Врановских на данном поприще. «Доброго утра, господа», — поздоровался Полозовский, — «и обворожительная дама. Позвольте представиться. Мирият Демьянович». Легкий кивок в мою сторону. Ничего не значащая полуулыбка, и вот уже изумрудные глаза смотрят на отца, однако я чувствую жгучее, разъедающее кислотой любопытство. Питомец Мирияда, зеленый полос, гибким телом скользит по плечу хозяина и скрывается в довольно коротких черных волосах, чтобы в следующую секунду показаться с другой стороны. Гипнотически медленно покачиваясь, треугольная змеиная голова замирает в нескольких пядях от моего лица, а из пасти показывается розовый раздвоенный язык. Лазурка с шипением впивается мне в плечо когтями и скалит зубы. Мирият Демьянович учтиво улыбается и убирает своего питомца, затянутой в темную перчатку, рукой. Его яркие, неестественно зеленые глаза на мгновение встречаются с моими, а идеально красивое лицо смягчается в обворожительной улыбке. «Прошу прощения, мы не имели намерения вас напугать. Поль очень признателен». Моя конничка явно готова кинуться в драку, но я тоже придерживаю ее рукой и улыбаюсь. «Разумеется, так много новых лиц и запахов. Лазурке сегодня придется непросто, однако мы очень рады принимать сразу столько высокопоставленных гостей. Это большая честь». «Надеюсь, Разумовские не пожалеют о своем решении созвать вече», — ответил он. «Надеюсь, за ближайшие 2 дня мы сумеем достичь всех необходимых договоренностей», — сказал брат. «Иван Васильевич Разумовский, мы вроде бы не представлены». «Нет, но я наслышан о вашей любви к шахматам. Буду рад составить партию столь умелому игроку и попробовать свои силы». Обволакивающе мягко проговорил Мерият, но я прекрасно понимала, что он вовсе не так мил и безобиден, как пытается выглядеть. «Сегодня вечером буду рад вашей компании», — отозвался брат. Хотелось бы также хоть одним глазком взглянуть на знаменитую библиотеку Разумовских. Насколько мне известно, в ней представлены трактаты, в том числе и авторство Полозовских. «Разумеется, представлены, причем гораздо шире, чем вы можете предположить», — ответил Иван. «Однако доступ в библиотеку разрешен лишь членам семьи. Боюсь, что приглашение получит лишь будущий муж Аси. Думаю, отец будет рад подарить зятю одну из своих книг». «Да неужели? Какое щедрое предложение с вашей стороны!» «И это учитывая, что княжна Анастасия Васильевна ценность сама по себе». Полозовский не назвал меня трофеем, но уловить смысл не составляло труда. Нужно отдать должное брату. Мерият действительно заинтересовался возможностью заглянуть в святая святых Разумовских и теперь посматривал на меня, прицениваясь. Я улыбалась. Все же он выглядел и вел себя куда цивилизованнее Берского, да и внешне был крайне привлекателен. Не самый ужасный вариант. А что до его ядовитых прикосновений? Так другие князья ничем не лучше. Интуиция выла сиреной, а от ощущения, исходящей от присутствующих мужчин опасности, сами собой поджимались пальчики на ногах и холодело в животе. Женщинам их кланов природа дала естественную защиту от разрушающих даров мужчин – нейтрализовать яд, гасить огонь, останавливать обороты, защищаться. А я могла лишь забирать эмоции. И большой вопрос, хватит ли моего дара, чтобы утихомирить впавшего в приступ буйной ревности Берского, или чтобы унять пламенную ярость Огневского. Лазурка продолжала впиваться коготками в мое плечо, явно не взлюбив змея Полозовского. Но я проигнорировала это и кокетливо проговорила. «А ведь я тоже умею играть в шахматы, Мерият Демьянович. И даже над диваном несколько раз одерживала победу». «Да неужели?» Он удивленно приподнял идеально очерченные брови. «Даже не верится, что клан Разумовских готов расстаться с таким сокровищем». От необходимости объясняться меня спас Берский. Он явно почувствовал конкуренцию и решил оттянуть внимание на себя. «Анастасия Васильевна, а любите ли вы лодочные гонки? Крайне увлекательное зрелище. Мы с Мериядом не раз сшибались в финале, не так ли? Он, правда, так ни разу и не выиграл, но парень стойкий, надежды пока не теряет». «Вы имеете в виду регату или гонку на моторных лодках?» — спросила я Бориса Михайловича, подняв на него взгляд. Зря я это сделала. Утонула в ореховых глазах почти мгновенно, потому что помимо невероятной интенсивности его эмоции были обезоруживающе искренними. Дар нашептывал, я ему понравилась. Понравилось настолько, что он будет решительно бороться за мою руку. И хотя я все еще его опасалась, в душе невольно шевельнулась ответная симпатия. Сложно оставаться безучастной к чужим чувствам. Быть может, он захочет меня защитить? Под плотной тканью сюртука перекатывались мышцы, одержался Берский с подкупающей уверенностью. А еще я не чувствовала в нем жестокости. Бешеный темперамент? Да. Психопатическое равнодушие к чужой боли? Нет. Хватит ли моего дара, чтобы гасить вспышки ревности и животной страсти? Или они могут мне даже понравиться? По сравнению с ледяным равнодушием отца и брата, живой, алчный интерес Берского казался глотком чистой воды среди болота. И где носит нечисть этого Врановского, когда он так нужен? Парадная зала была заполнена магами на три четверти. Многие кланы прислали на вече по небольшой делегации, разве что наши соседи чуйские не появились. Одних только Берских я насчитала пятерых. Медведи — одиночки, а эти ходят обычно толпой, хотя живут в отдельных домах. У них даже полноценного княжеского терема нет. В каком доме живет князь, тот и считается княжеским. Тем более, что поединки у них происходят регулярно, и титул переходит от одного к другому. С такой системой переезжать замучаешься из терема и обратно. У нас в клане все иначе. Титул князя передается по старшинству. Как избирается или назначается князь у Полозовских, я не знала, однако заинтересовалась этим вопросом. Нужно будет спросить у Мирияда, ведь тема для беседы вполне светская. За ближайший от главного стол отец усадил пожилую пару альтарских. По обыкновению они держались особняком и были единственным кланом, никогда не смешивающим кровь с другими. Они охотно принимали к себе неодаренных, а вот представителям других магических династий неизменно отказывали. Рьяно берегли секрет создания и возрождения алтарей. Говорят, они даже могли разбудить способности в обычном человеке, однако прямых подтверждений тому не так много. Да и дар бывает дремлющим, как тут угадаешь. На вече алтарские наверняка прибыли для того, чтобы приступить к работе сразу же, как только отец раздобудет недостающую часть суммы. Высмотреть Врановских я так и не смогла. Неужели Александр даже не приехал? Сквозь панорамные окна залу заливало солнечным светом. Утро выдалось на редкость ясным и непривычно погожим. Туман успел рассеяться, а угрюмые тучи не затягивали небосвод, давая продышаться чистой лазури. Можно ли считать это добрым знаком для Разумовских? Традиционно говорят, что в ясный день хорошо умирать, а мне очень хотелось выжить. Все в зале кричало о былом величии, и остекление, и разноцветный паркет с интригующим узором в виде лабиринта, и роскошная мебель из темного дерева, и мягко льющаяся откуда-то музыка, и даже тяжелые портьеры из дорогих тканей, на уход за которыми мама тратит огромное количество времени и литры противоплесневых зелий. Казалось бы, высшее общество в изысканной обстановке. Однако каждый из присутствующих с удовольствием перегрызет горло другому, если это поможет возвыситься его клану. Таковы отношения между княжествами, и иллюзии строить не только глупо, но и опасно. Берский не отрывал от меня глаз и держался рядом, словно отсекая собой чужие эмоции. Странное ощущение, будто к столу подали один лишь торт. Тарелок много, но с какой ни поешь, вкус один и тот же. Потребовалось несколько минут, чтобы я начала привыкать к такому раскладу. К нашей компании присоединился Виктор Видовский, указав на плещущиеся за окнами темные воды. «Огневские?» Ярко-оранжевые автолодки, украшенные языками желтого и алого пламени, на огромной скорости рассекали закованные в камень дерево воды канала. Пижоны. Нужно отдать им должное. Их появление привлекло внимание эффектностью. Полозовский насмешливо хмыкнул. Берский напрягся и с плохо скрываемой завистью наблюдал за мягким ходом дорогущих лакированных автолодок. Бегущие за ними волны бились о пристани, сваи и стены соседних зданий, будя горячавкого синий канал ото сна. Проигнорировав предназначенный для этого причал, рыжие огневские побросали лодки прямо у окон, небрежно привязав их к ближайшим колоннам. Запрыгнули на каменный пол крытой галереи и двинулись ко входу в княжий терем. Одетые в броские цвета клана, шумные и какие-то развязные, они ввалились в распахнутую лакеем дверь и начали бурно представляться. «Князь Яровлад Огневский прибыл! Огнеяр Пожарский! Яромир Нагарский! Олесь и Олеся Огнеборские!» Последним себя и свою спутницу представил самый молодой огненно-рыжий парень. Его сестра, единственная девушка в кругу мужчин, была одета по-походному. Лишь коротенькая юбка поверх брюк отличала ее наряд от мужских, а карминовые волосы словно светились изнутри, придавая Олесе какой-то особенный шик. Зачем она приехала? Покрасоваться? Не боится, что на нее положат глаз другие кланы? До меня не сразу дошло, что без женщины в компании горячие Огневские могут и поджечь что-нибудь ненароком. Поэтому ослепительно-рыжая Олеся — это в первую очередь страховка. Она с интересом огляделась, затем нашла глазами меня и подмигнула, как хорошей знакомой. Никакой агрессии с ее стороны я не почувствовала, только веселую любознательность. «Рады приветствовать вас!» — со стылой вежливостью поздоровался отец. «До начала вечера осталось лишь полчаса. Прошу вас занимать места. Закуски уже поданы». Столы и правда уже сервировали, но так как мне было не до еды, то я на нее не обратила внимания. Яровлад Огневский приковывал к себе взгляды. Высокий, худощавый, рыжеватый шатен с дикими желтыми глазами. В его зрачках горело пламя, и это выглядело неестественно и пугающе. Это насколько же сильный у него дар, что аж пылает в глазах! После дежурных приветствий он подошел ко мне и дерзко ухватил за руку. «Анастасия Васильевна, позвольте выразить мое пламенное удовольствие от знакомства». Он нахально поцеловал тыльную сторону моей ладони, оставив на коже горячий след, согревающий теплом даже после того, как он отпустил руку. Я потерянно посмотрела на отца. Он позволит такую бесцеремонность? Видимо, да. Кто не стал молчать, так это Берский. Какая жалость, Анастасия Васильевна. Руки-то теперь придется мыть. «Мыть пришлось бы, если бы к ручке княжны слюнявой пастью приложился бы ты!» Не остался в долгу Яровлад, и мгновенно стало понятно, что вражда между этими двумя уходит корнями глубоко в прошлое. Оба потихоньку заводились, и если в эмоциях Бориса преобладал скорее азарт и желание затеять драку, то Огневский плавно погружался в гнев». Я всегда считала, что их фамилия связана с огнем, но что, если она указывает именно на гнев? «А что, Борис, мне ручку не послюнявишь? Или я рожей не вышла?» — весело спросила аловласая Олеся, одной рукой хлопнув по плечу своего князя, а другую демонстративно протянув оборотнику. И все бы хорошо, но рука была в перчатке, влажно блестевшей и перепачканной то ли машинным маслом, то ли болотной грязью с лодочных веревок. Берский хмыкнул, принимая вызов. Беспардонно стянул перчатку с протянутой руки, сжал ее в огромной лапище, развернул ладошкой вверх и поцеловал в самый центр, подняв лукавый ореховый взгляд на Олесю. «Готов целовать не только ваши руки, огненная госпожа. Приходите ко мне, когда вам надоест тушить пожары за вашими соплеменниками. Я могу предложить занятия поинтересней». Я не без тщеславия отметила, что бурное желание, обволакивающее меня с ног до головы, не переключилось на аловласую огневичку. Она явно интересовала Берского куда меньше, но он не преминул побесить ее сопровождавших. Я продолжала улыбаться, уподобляясь кукле с нарисованными розовой краской губами. Перевела взгляд на Полозовского, и тот насмешливо выгнул бровь, прекрасно поняв мои мысли. Я едва заметно пожала плечами, а Яровлад тем временем привлек всеобщее внимание, пророкотав. «Давайте не будем терять времени и уже начнем!» «Мы все еще ожидаем прибытия клана Врановских?» «Обойдемся без них!» Посмотрел мне в глаза Яровлад, одновременно пугая и гипнотизируя взглядом огненных глаз. «Все главные лица уже собрались?» «Не думаю», — ответил отец, ни капли не тушуясь из-за давящего присутствия Огневского. «Врановские прибудут, не сомневайтесь».